У бедной Ягенки девичья грудь стала вздыматься от вздохов. «Ах, понимаю я тебя, понимаю!» — шепнула она так тихо, что Ануля с трудом уловила ее слова. День после мглистой теплой ночи стал ветреный. На дворе то прояснялось, то снова хмурилось, когда по небу, гонимое ветром, проносились стаи туч. Мацка велел выступать с рассветом. Смолокур, который взялся довести путников до Буд, уверял, что лошади пройдут всюду, но повозки кое-где придется разбирать и переносить по частям. Это было хлопотное и нелегкое дело, но закаленные, привычные к труду люди, чем сидеть, сложа руки в пустой корчме, предпочли бы самую тяжелую работу и поэтому охотно двинулись в путь. Перестал бояться даже ободренный смолокуром трусливый вид. Сразу же за корчмой путники углубились в высокоствольный чистый лес, где умело правя лошадьми можно было подвигаться вперед, даже не разбирая телег. Ветер то затихал, то налетал порывами с неслыханной силой, точно хлопая огромными крыльями по ветвям стройных сосен. Тучи по временам совсем заслоняли дневной свет. Сёк дождь вперемешку со снежной крупой, и становилось так темно, словно надвигались вечерние сумерки. Тогда вид снова терял присутствие духа и кричал, что нечистая сила осердилась и не дает им идти, но его никто не слушал. Даже пугливая Ануля не принимала близко к сердцу его слова, ведь чех был так близко, что она могла коснуться стременем его стремени, и так смело глядел вперед, будто хотел вызвать на единоборство самого дьявола. За высокоствольным бором начиналась лесная дрема, а там глухая чаща, где совсем нельзя было проехать. Пришлось разобрать повозки, что было сделано с большой ловкостью и быстротой. Крепыши-слуги перенесли на плечах колеса, дышло и передки, а затем перетаскали узлы и припасы. Такого бездорожья оказалось всего каких-нибудь четверть версты. И все же путники добрались до Буд только к вечеру. Смолокуры радушно приняли их и заверили, что по чертову логу, вернее вдоль него, можно добраться до города. Эти люди, привыкшие к лесу, редко видели хлеб и муку, но не страдали от голода. У них было вдосталь копченого мяса, особенно много копченых пескарей. Все болота кругом кишели пескарями. Смолокуры щедро угощали ими прибывших, а сами жадно тянулись за лепешками. Среди них были женщины и дети, черные от смолистого дыма. Был также один старый крестьянин, который прожил уже более 100 лет и помнил еще ленческую резню 1331 года, когда крестоносцы до основания разрушили город. Мацка, чех и обе девушки слыхали уже подобный рассказ от приора в Сирадзе, и все же они с любопытством слушали старика, который, сидя у костра и шевеля угли, казалось, шевелил и страшные воспоминания своей молодости. Да, в Ленчице, как и в Сирадзе, не пощадили даже церквей и священников, и кровь стариков, женщин и детей лилась под ножами захватчиков. Крестоносцы. Вечно крестоносцы. Все думы Мацка и Ягенки летели к Збышку, который находился теперь в волчьей пасти среди враждебного племени, не ведающего ни жалости, ни законов гостеприимства. У Анули сердце замирало при мысли, что и им придется, быть может, гоняясь за аббатом, заехать туда, где живут эти жестокие люди. Но старик стал потом рассказывать о битве под Пловцами, положившей конец набегу крестоносцев. Он участвовал в этой битве с железным чеканом в руках, в пешем отряде, выставленном крестьянской общине. В этой битве погиб почти весь род градов, так что Мацка знал о ней досконально. Однако и сейчас он будто впервые слушал рассказ о страшном разгроме немцев, когда они, словно нива под напором ветра, полегли под мечами польского рыцарства, побежденные могущественным королем Локотком. «Да, я все помню», — говорил старик, Набежали они.